Философия. Федор Степун. Мысли о России. Степун Федор Августович, 1884-1965, философ-публицист. В эмиграции с ноября 1922 года выдворен советской властью. Родился в семье помещика, выходца из Восточной Пруссии, где его предки с незапамятных времен владели большими земельными угодьями между Тильзитом и Мемелем. Юные годы провел в Москве. Здесь окончил реальное училище Святого Михаила, 1900 год. Тогда же был зачислен на военную службу, вольно определяющейся мортирной дивизией в Коломне. Участник Первой мировой войны. Обучался в Гейдельбергском университете на философском факультете. В эмиграции жил в Германии. Был профессором Фрейбургского университета. В 1937 году уволен в отставку за русский национализм. Степун много писал о России, в частности, о трагических переменах, произошедших после октября. Отдал дань беллетристике. В нескольких номерах современных записок был опубликован его роман «Николай Переслегин». Интересны воспоминания Степуна, бывшие и не сбывшиеся, охватывающие период детства писателя до Октябрьской революции. Второй том, Нью-Йорк, издательство Чехова. Публикуемые мысли о России — часть большой работы, печатавшейся в современных записках, в сокращении взяты статьи из номера 17, 1923, и номера 19, 1924 год.